Глава 41. Наташа. «Этот блеск в глазах я ни с чем не спутаю», — говорит Яна, когда я появляюсь в офисе. «Признавайся, Илья сделал тебе предложение, да? Я также сияла, когда Витя мне кольцо подарил». Она протягивает руку, демонстрируя изящное украшение на безымянном пальце. «Илья действительно презентовал мне кольцо. Как же хочется рассказать Яне правду, но не могу. Она слишком эмоциональна и тут же поделится всем с мужем, а мне бы не хотелось расставаться с Градским на такой печальной ноте. Он ведь из-за меня потерял выгодное сотрудничество с Измайловым и Асадовым. Да и как делиться с другими людьми тем, что происходит в моей жизни? Это слишком личное. Даже Симе я многого не могу рассказать. Пока не сделал, но я и впрямь очень счастлива. Как у вас дела?» Перевожу тему в другое русло. «Смотрю, работы много накопилось». Киваю на стопку бумаг на своем столе. «Ой, я ничего не успеваю, как видишь», — удрученно вздыхает Яна. «Витя сказал, что Илья переводится в Питер. Ты же с ним полетишь?» «Кстати, а почему вы с ним не вместе прилетели? Он третий день в офисе вопросы решает». Упоминание об Илье отзывается болью в груди. Какая все-таки жизнь — непредсказуемая штука. Я улетела в Питер в качестве его невесты, а вернулась в свободном статусе. Почти в свободном. Мне долго больничный не закрывали. И да, Яна, я увольняюсь. В планах у меня переезд. Но не в Питер и не с Ильей. Мы полетим с Тимуром в Европу. Пока к Максу и Наде, а потом Динар обещал, что мы вместе выберем красивый дом, сделаем в нем ремонт на свой вкус, обустроим большую детскую площадку во дворе. Начнем все с чистого листа. К тому же я давно мечтаю о том, чтобы жить рядом с братом. Жаль. Грустно вздыхает она. «Но так человек устроен. Всегда ищет, где ему лучше. К Вите пока не ходила с заявлением. После обеда пойду. Для начала с этой кучей бумажек разберемся. Указываю я глазами на стопку документов. «Ты ценный для него сотрудник, и мне с тобой приятно и комфортно работать. Ой, даже не представляю, как буду теперь вести все сама. Что за невезение? Стоит только кому-то прикипеть душой. Кстати... У меня на примете есть надежный человек. Уверена, вы сработаетесь. Все будет хорошо», — подбадриваю я. «Какая же ты все-таки счастливая!» — мечтательно смотрит на меня Яна. «Вот теперь я вижу, как горят твои глаза, а то уже начала сомневаться, влюблена ты в Илью или просто устала ждать своего принца и бросилась в первые достойные руки. Все же эта поездка пошла вам на пользу, и я рада, что с аварией все обошлось». Очень за тебя переживала, когда Витя сказал, что машина Ильи перевернулась на трассе, и ты пострадала. Шрам на руке останется воспоминанием. Показываю ей правую руку. Зря я отказалась наложить шов. Теперь на всю жизнь останется некрасивый рубец, как напоминание о моем выборе. Полдня пролетают незаметно. Я выхожу из офиса в бодром настроении и иду к машине. Сколько ни откладывай разговор, но лучше сразу сообщить Градскому, что собираюсь увольняться и переезжать в другое место. До него, наверное, уже дошли слухи, что я в городе. Очень надеюсь, что Виктор Валентинович не заставит отрабатывать 2 недели. Я не планировала задерживаться надолго, да и мысли давно заняты не работой, а Динаром и предстоящим переездом. Градский, как я и предполагала, спокойно отнесся к новости о моем увольнении и последующем возвращении в Питер. Сказал, чтобы я ни о чем не беспокоилась, но попросил быть на связи, пока новый человек не войдет в курс дела. «Рад за вас с Ильёй», — говорит Виктор Валентинович, а я закусываю губу. «Вы с ним замечательная пара. Я никогда не любила обманывать людей и чувствую себя неловко, что приходится сейчас поддакивать. Вряд ли мои откровения кому-то нужны». «Питер — замечательный город. Кстати, Илья сейчас приедет с бумажками. Мы надолго засядем. Рано его не жди, Наташа». Мягко улыбается без 5 минут бывший начальник. «Спасибо за все, Виктор Валентинович. Мне очень повезло с вами работать». Я оставляю без ответа его слова о том, что Илья появится в офисе с минуты на минуту. Лучше поторопиться и уйти. Я не мазохистка, искать с Ракитиным встречи и снова делать больно и себе, и ему. «Взаимно, Наташа», — смеется Градский, вставая с кресла и провожая меня до двери. Набираю Симе, когда иду на парковку, узнать, как у них с Тимуром дела. Достаю ключ от машины и замечаю Илью. Он направляется ко мне уверенной походкой. Чуть-чуть не успела. «Привет. Где бы еще увиделись, да?» — хмыкает и рассматривает меня внимательным взглядом. «Ты похудела», — замечает он. «Конечно, похудела. Столько навалилось переживаний. Я звонила тебе на днях, но ты не брал трубку», — напоминаю я, удержавшись от встречного комплимента. Илья выглядит подавленным и тоже осунулся. «А зачем?» — он грустно приподнимает уголки губ. «Мне так больно, Наташа. Даже смотреть на тебя невыносимо. Но и не подойти сейчас не мог. Другого случая не подвернется, ведь так? Ты теперь за семью печатями в башне мрачного короля». Молчу, потому что не знаю, что ответить. 3 года я ждал, когда ты забудешь Асадова. И что в итоге?» Илья сокращает между нами дистанцию, касается пальцами моего подбородка. «Вы опять с ним, а я за бортом. Ты о своих чувствах к нему спустя столько времени не забыла. Думаешь, я забуду о своих за несколько дней? За что ты так со мной, Наташа?» Проговаривает медленно, прожигая взглядом. «Ничего я не думаю. Мне тоже больно. Между нами много хорошего было, Илья. Пусть как друга, но я люблю тебя и не понимаю, зачем ты глупости совершаешь, отца подключаешь, чтобы насолить Динару». «Как друга?» — перебивает он. «А я тебя по-настоящему люблю, Наташа». Я подавляю желание опустить взгляд. «Как девушку, как будущую мать наших детей. Пытаюсь смириться, что ты не меня выбрала, а его, но ничего не получается. Когда ты в шаге от желаемого, и у тебя забирают шанс быть счастливым, уводят любимую, хочется глупости совершать», — резко говорит Илья и на мгновение прикрывает глаза. «Я действительно думала, что у нас все получится. Меня никто от тебя не уводил. Я сама сделала этот выбор. И зачем ты сказал Динару, что я хотела себе навредить? Это ведь не так». «А как? Напомнить, как застал тебя в ванной с канцелярским ножом? Как ты рыдала, сидя на полу, и даже не замечала моего присутствия? Я попытался нож у тебя забрать, а ты начала кидаться на меня, и тебя истерикой накрыло. Скажешь, не было такого?» «Было», — отчетливо помню то утро. «Я о беременности узнала в тот день, Илья. И на полу в ванной сидела с ножом, вскрывая посылки от брата. Плакала, потому что одна осталась и без поддержки, беременная. А перед этим тесты мочила один за другим и не могла поверить, что жду ребенка. Я попросила тебя уйти, но ты сказал, что не хочешь оставлять меня одну, и я сорвалась. Ты все не так понял». «Это мало что меняет». «Ты поступаешь недостойно, развязывая конфликт между своим отцом и Асадовым. Ты ведь не такой, Илья», — пытаясь до него достучаться. «Я уже и сам не знаю, какой я, Наташа. Меня наизнанку выворачивает от боли. Разве не понимаешь, что в душу плюнула, оттолкнув и выбрав не меня? Он с тобой прилетел?» — вдруг спрашивает Ракитин. «Нет, Динар остался в Питере решать какие-то проблемы. Я прилетела с его охранником. Он должен быть где-то поблизости». «Намекаешь на то, чтобы руки от тебя убрал? Я не собираюсь причинять тебе вред, ясно?» — злится Илья. «Если бы хотел, то силой взял бы тебя плачущую в Карелии. Но не могу так. Не такой уж я и плохой, оказывается». «Ты замечательный, но...» Осекаюсь, поджимая губы. Чтобы я не сказала, это всего лишь слова, и лучше ему от них не станет, потому что свой выбор я сделала. «Я написала заявление об увольнении. Мы уедем с Тимуром в Европу». «И с ним. Договаривай уж как есть. Может, это и к лучшему, Наташа». Илья убирает руку от моего лица. Его глаза тут же становятся стеклянными. «Я через 2 дня обратно улетаю. Надеюсь, это действительно наша последняя встреча. Мне невыносимо видеть тебя, зная, что ты и он в голове не укладывается. И руки так и чешутся раздавить Асадова, как назойливую муху. Мне плевать, как мои действия выглядят со стороны, достойно или нет». «Илья...» Я пытаюсь взять его за руку, но он делает шаг назад и качает головой. «Все, Наташа...» Смотрит грустными, пустыми глазами. «Мне очень жаль». «Счастья желать не буду. Я хоть и люблю тебя, но моя любовь не всепрощающая. Надеюсь, ты действительно пожалеешь о своем выборе, и к тому времени мне точно будет на это плевать». Илья уходит, а я иду к машине на негнущихся ногах. Не плачу, но внутри кровоточит. Я так не хотела. С самого начала не следовало давать нам шанс, но кто знал, что все так обернется? Не помню, как добираюсь до дома. Все как в тумане. «Наташа, что с лицом?» — спрашивает Сима, когда появляюсь в гостиной. «Градский испортил настроение». «Скорее наоборот. Это ему нового переводчика искать, а не мне». Я устало присаживаюсь на стол. «И все же он сказал тебе что-то обидное, да?» «Не бери в голову, Сима. Я грущу, потому что привязываюсь к людям и не хочу с ними расставаться». Поднимаюсь со стула и обнимаю ее за плечи. «Я запрещаю себе думать об Илье. Нельзя винить во всем только себя, но причинять боль близкому человеку — то еще испытание». «Ну что ты делаешь, Наташа? До слез хочешь меня довести? Я же тоже к вам привязалась с Тимурчиком и очень буду по вам скучать». «Как устроимся на новом месте, приглашу вас с Лидой и Ванечкой к нам в гости. Прилетите?» — спрашиваю, целуя Симу в щеку. «Прилетим. А сейчас хватит печалиться, Наташа. Кажется, я знаю, как поднять тебе настроение». «И как же?» «У Лиды сегодня свидание с мужчиной. С Ваней некому посидеть, поэтому мы сейчас с мальчиками отправимся к морю. Им забава, а мы на берегу посидим. Ты мне все и расскажешь, что тебя тревожит. Хочешь?» «Хочешь?» Еще раз целую Симу в щеку. «Мы с Тимуром быстро собираемся. Заезжаем за Ваней и едем на пляж. Наше любимое место. Мальчики отлично ладят. Мы часто выбираемся вместе на прогулки. Они любят кидать гальку в море, бегать по морю и никого не слушаться. За этим всегда забавно наблюдать. Домой возвращаемся, уставшие, но счастливые. Я звоню Динару, и он просит включить ненадолго видеосвязь. Я показываю ему спящего Тимура. Динар говорит, что очень соскучился по нам, и как все решит, сразу прилетит. Это сразу наступает через 3 дня». Я оставляю Тимура с Симой и еду в аэропорт. Среди прилетевших мгновенно замечаю Динара. У него в руках дорожная сумка и небольшой букет цветов. Со всех ног лечу к нему и попадаю в открытые объятия, обнимаю за плечи и глубоко втягиваю родной запах. «Скучала, малышка?» — спрашивает Динар и целует на виду у всех. «Очень», — признаюсь я и забираю букет. «Ты на машине или на такси?» Уточняет он, когда мы выходим на улицу. «С какой целью интересуешься? Помещусь ли я в твоей игрушке или нет? Моя машина не такая уж и маленькая. Не преувеличивай». «Я за рулем». Динар протягивает руку, чтобы я дала ему ключ. «Ты же в городе плохо ориентируешься». Щурю глаза и недоверчиво смотрю в его лицо. «Нормально я ориентируюсь. За неделю, что здесь жил, привык немного. Ключ давай». Непривычно видеть Динара в моей машине, тем более за рулем. Улыбка не сходит с наших лиц. Мы выглядим счастливыми и влюбленными. «У тебя такой напряг с деньгами, она вся сыпется», — замечает Асадов, когда трогается с места. «Когда я ее покупала, был напряг», — пожимаю плечами. «Снять квартиру, оплатить коммуналку, услуги няни, забить холодильник продуктами». Динар хмурится, и я осекаюсь. «Нет, денег хватало», — тут же заверяю я. «Но мы не шиковали». «Сима говорит, что квартира у вас в хорошем месте находится. Это так?» «Да, место очень удачное. До пляжа 15 минут пешком. Туристов мало, так что идеальное, я бы сказала». «А хозяйка как к вам относится?» «Что за допрос, Динар Эльдарович? Не успели с самолета сойти и сразу какие-то планы в действие приводите?» Меня немного настораживает, что он так интересуется моими финансами и квартирой, где мы живем. «И все же, Наташа». «Ай, нормально Тамара к нам относится. Живет в Москве и редко здесь появляется. В основном по видео с ней общаемся. Так что мне очень даже повезло. Почему ты спрашиваешь?» «Если так нравится это место и квартира, то можно договориться с хозяйкой и оформить куплю-продажу». «Ты же хотел в Европу. Или планы изменились?» Поворачиваю голову в его сторону. «С Европой все в силе», — отвечает он. «Но приятные бонусы никто не отменял. Сима сказала, что ты очень грустишь и не торопишься собирать вещи». «В таком случае квартира мне не настолько нравится, чтобы перекупать ее у хозяйки. И к тому же такие дорогостоящие подарки от любовников я не принимаю», — заявляю с невозмутимым выражением лица. «А вещи не собираю, потому что половину из них раздам, другую часть выставлю на продажу». «Любовника, значит?» — усмехается Динар. «А от мужа?» «Что?» — не понимаю, куда он клонит. «От мужа подобные подарки примешь?» Во рту пересыхает. Переезд и вступление в брак — все же важное решение. Сомнений ни в чем у меня нет, но все так стремительно развивается между нами. Может быть, я действительно сплю? «Ты делаешь мне предложение?» — тихо спрашиваю я, точно зная, что Динар не из тех мужчин, которые просто так разбрасываются подобными словами. «Наверное, это романтично должно быть. Но чем не романтика, правда? Я, ты, море и закат». Динар глушит мотор и кивает куда-то в сторону. «Мы приехали на пляж, мой любимый. Это Сима сдала ему наше уютное местечко. Они втихую общаются и обсуждают что-то за моей спиной?» «Да, Наташа, я делаю тебе предложение. И надеюсь услышать твое согласие». Динар тянется в карман джинсов и протягивает мне сжатый кулак, раскрывает его, и я вижу кольцо неописуемой красоты. Оно усеяно бриллиантами и переливается. Не хочу думать, сколько стоит это великолепие, но от Динара я бы приняла даже сделанный из бумажного фантика ободок. «Ты серьезно?» Я стала слишком сентиментальна в последнее время. Чуть что, на глаза наворачиваются слезы. «Серьезнее некуда, Наташа. Я ведь думал, что потерял тебя навсегда. 3 года прошло, а кажется, будто вчера все случилось. Хочу, чтобы ты и сын всегда были рядом. Хочу заботиться о вас и любить. Да, я не идеален, но впереди у меня вся жизнь, чтобы сделать тебя самой счастливой женщиной на свете. Ты согласна?» Мне кажется, что сердце сейчас проломит грудную клетку. Внутри все распирает от чувств. В горле образуется ком, я не могу ничего произнести. Киваю, как болванчик, а потом повисаю на шее Динара, утыкаясь носом в его ключицу. «Маленькая, это да или нет?» Слышу встревоженный голос Асадова. «Да», — шепчу я. «Да».